Мы наскоро перекусили, и Женя легла. С утра много работы, надо, чтобы отдохнула. Я почитал еще документы и тоже уснул. Ночью долго стояли в Вишере, ремонтировали мост, поврежденный при налете авиации. Потом летели, как сумасшедшие, но все равно опоздали на полтора часа. Доджи Виллис из отдела ждали нас на московском вокзале. Женя поехала домой, а я в Смольный. Доложился Говорову. Вместе с ним прошли к Жданову. «Андрей Александрович, разрешите?» «Проходите, Леонид Александрович». «Здравствуйте, Максим Петрович. С чем пожаловали?» «Да вот, забирают от нас Иволгина». «Знаю, знаю. Мне звонил товарищ Сталин по этому поводу. Вот здесь вот, товарищ Иволгин, то, в чем и в первую очередь нуждается Ленинград. Товарищ Сталин сказал, что вас можно загрузить и этими вопросами. Аналогичное письмо получит и полпред Деревянский. Мы вчера начали заполнение Нижнесвирского водохранилища. Необходимо срочно ремонтировать саму ГЭС. Ну, собственно, город помогал вам, Максим Петрович. Для этого нам, как воздух, нужна энергия для Волховского алюминиевого. Сами понимаете, это самолеты, которых так не хватает фронту. Ну и от себя лично хочу поблагодарить вас за вашу службу на Ленинградском фронте. Надеюсь, что мы еще увидимся здесь. Я на вас глаз положил, Максим Петрович. Война кончится, я вас жду у себя. До свидания, товарищ Иволгин. Служу Советскому Союзу, товарищ Жданов. До свидания, товарищ генерал-лейтенант. Мы вышли из кабинета Жданова. Я попрощался с генерал-полковником Говоровым. Он недавно получил это звание за успехи Ленинградского фронта. Все имущество отдела передать в бригаду особого назначения. Пока полковому комиссару бригады Сарову. Комрига еще не прислали. Или Коршунову. Но у него дел и так полно. Я даже не знаю, на месте ли он. Должен был улететь в Кыштым за пополнением. Все, не буду задерживать, Максим Петрович. Всегда очень тяжело расставаться с тем, с кем сработался. Я просил тебя оставить начальником оперативного отдела фронта. Не получилось, а жаль. Генеральская должность. Мне тоже жаль, что меня забрали из действующей армии. Но у меня даже не спрашивали о моих желаниях. Ну, загадывать не будем. Надеюсь, еще поработаем вместе. Удачи тебе, Иволга. К черту, товарищ генерал-полковник. Я откозырял и сбежал по лестнице Смольного к машине. Вася Саров с новыми петлицами выглядел смущенным. «Как же так, командир? Все сделали вы, а бригаду отдают какому-то варягу». Решение принимал не Панфилов, не Жданов, не Говоров и не Василевский. Верховный хочет, чтобы я был в Хельсинки. Угораздило меня познакомиться с Маннергеймом. Но это уж точно. Знал бы, где упаду, соломки бы подстелил. Ладно, Василий, все будет нормально. Комбатами остаются наши люди, их опыт востребован. Ну и ты тоже не пальцем деланный. С самого начала в роте справитесь. А я, похоже, должность комбрига пропущу. Ну, только если проколюсь где-нибудь. Тьфу-тьфу-тьфу, чипун тебе на язык, Максим. Все равно в роте все ждут твоего возвращения. Роты больше нет. Давай расписывайся. Я сдал, ты принял. Мы обнялись, я пошел домой. Женя собирала вещи, я помог ей вложиться. Чемоданов явно не хватало. Я позвонила родителям, нас ждут через 2 часа. Парадная форма висит в холле на плечиках. Я что, еще и в орденах должен ехать? А как же? Здесь все. Поедем на 2 машинах, «Опель» оставим у родителей. Я все машины сдал Василию. Что ты ерунду говоришь? Или мне сходить и попросить у него машину? Нам, кстати, она еще и завтра понадобится, и с водителем. На аэродром тоже надо добираться, так что иди, возьми додж и путевки на сегодня и на завтра. Все-таки ты у меня бестолковый, когда речь идет о самом себе. Даже меня хотел отдать Костику. А что бы ты без меня делал? Я подошел и поцеловал Женьку. Яблоко от яблони недалеко падает. Если в ее семье не разделяли государственный собственный карман, то в нашей семье всегда делали наоборот. Одного «Опеля» в принципе хватило бы, а потом кто-нибудь из друзей перегнал бы машину родителям. Но, судя по количеству чемоданов, «Додж» больше подходит. Ладно, схожу еще раз к Ваське. Через час мы выехали на международный, и вскоре Женя крутила звонок в родительскую квартиру. Выслушав дифирамбы по поводу новых наград, званий и назначения, я помог Жене упаковать ее вещи. Посидел за столом, лишь пригубив что-то из напитков. Я за рулем. Женя сказала, чтобы я расслабился и не сидел букой. Машину поведет она, тем более, что спиртное ей нельзя. Но пить не хотелось, поэтому так и досидел до конца ужина, еще раз выслушал всякие пожелания и забыл о них. В Хельсинки нас встречали представители командования финской армии, секретарь Министерства иностранных дел и временный поверенный в делах СССР в Финляндии господин Сюркюль из шведского посольства. Он довез нас до здания бывшего полпредства в Хельсинки. Вместе с нами дождался полицейских и судебного пристава. Под наблюдением секретаря МИДа мы открыли входную дверь в полпредство, сорвав печати. «Господин военный атташе, требуется поставить вашу подпись, что здание печати на дверях в целости и сохранности». «Для этого мне нужно обойти здание». «Да, пожалуйста». «Женя, посиди в машине, а мы обойдем здание». После осмотра я записал выявленные недостатки. Выбитые окна, сгоревшую и залитую пожарными комнату, две или три выбитые двери, ну и другие мелочи. Поставил свою подпись. После этого полицейский сходил в подвал и включил рубильник на освещение. «Рота охраны будет примерно через час, господин атташе». «Значит, все сидим и ждем мою охрану. Пока ее роль должны выполнять ваши полицейские». Полицейским это не шибко понравилось, но требования были законными. Действительно, через 42 минуты появились студебеккеры и два американских бронетранспортера с охраной. Ее командир подбежал ко мне и доложился. «Почему задержались?» «А нам позвонили ровно час назад и сообщили, что вы приняли здание полпредства. А здесь 36 километров. Мы прибыли морем в Порт-Калауд». Сюркюль передал связку ключей капитану Гаврилову. «Мы отпустили всех». Ротная колонна втянулась во внутренний дворик. «Капитан, финны явно хотели устроить какую-то провокацию». «Видимо, да. В нескольких кварталах отсюда мы видели скопление людей, в основном мужчин». «Связисты где?» «Алексеев! Товарищ полковник, командир взвода связи, лейтенант Алексеев. На четвертом этаже есть комната связи. Она с металлической дверью. Аппаратуру туда. И сколько минимально времени вам понадобится для того, чтобы у меня была связь?» «Радиосвязь через несколько минут, товарищ полковник. А вы через 8 часов. Отправьте вот эту шифровку. Все. Приказ прибыть не по сне, послезавтра я выполнил». У Жени на лице состояние легкого шока. Она не ожидала такого за границей. Все здание пропахло горелым, везде машинный помет, запах тлена. После вырезанной ею нашей квартиры, здесь, да просто Содом и Гоморра. «Женечка, сюда с 24 июня 41 года не ступала нога человека. Пойдем, найдем помещение, где можно остановиться».